Глава 18. Выбор иногда бывает совсем непрост, особенно когда у тебя за душой не все чисто, подумал Леур. Я начинал подозревать неладное практически сразу, как только старый десятник отправил весь отряд на сбор опыта. Это было против всех правил военного искусства. И устава, кстати, тоже. Охранять двоих в одиночку не только не рекомендовалось, но и в большинстве случаев запрещалось. Но мы, несмотря ни на что, стали постепенно удаляться от основной группы солдат все дальше. И было это все так естественно, что Таталем Сок, кажется, вообще ничего не заметил. Даже малейшие искры подозрения не мелькнуло на его самодовольном лице. А вот мое сердце почти сразу начало заполошно биться в груди, словно предвидя опасность. И, как назло, маны во внутреннем источнике не осталось совсем. А последний мой козырь, огненный шар, пришлось использовать по приказу. Хотя и очень своевременному приказу, надо сказать. Но в итоге защититься, даже не говоря убить, хотя бы просто отсрочить неизбежное от этого боевого арахнида, мне было решительно нечем. Про то, что скрестить клинки, даже думать не хотелось. Все прекрасно видели его бой против нурглов, и свалить им его удалось, наверное, только с помощью невероятной удачи, заработанной праведным поведением в их прошлых жизнях. И вот, когда мы окончательно скрылись с глаз всех воинов нашего десятка, я не выдержал. «Господин десятник, простите меня», — сдавленно прошептал я. Таталем Со еще только начинал осознавать всю глубину пропасти, в которую мы попали. Огромный тесак уже упирался в мою грудь. Не могу даже представить, как он узнал о наших с Таталемом Со коварных планах. Но, похоже, убивать нас будут здесь и сейчас. И, скорее всего, самым жестоким образом. А ведь действительно, ему же теперь просто нечего терять. Он давно ничего не боится. По словам полусотника Журека, ему осталось от силы пару лет жизни, и он об этом прекрасно знает. Поэтому убьет он нас с особым наслаждением, разрывая наши тела на мелкие окровавленные кусочки, не задумываясь при этом ни на мгновение. «Господин десятник, простите меня!» — выкрикнул я, падая на колени. «Это все Таталем Со! Это он предложил купить яд, который действует только на арахнидов! Я его отговаривал! Честное слово, я его отговаривал!» В этот момент Таталем Со, кажется, начал понимать, что сейчас его жизнь повисла на волоске. «Да о чем ты говоришь?» — в истерике взвизгнул молодой гоблин. «Это ты все придумал! Ты покупал яд!» Внезапно старый десятник захохотал неприятным, пугающим, стрекочущим смехом. Он буквально не мог остановиться, а у меня с каждым вздохом сердце холодело и сжималось все сильнее. Наконец я начал понимать, какую ошибку совершил. Старый Ирчин совсем тронулся умом. А мы с этим заносчивым сопляком строили планы наказать его. Придумывали, как убить его наиболее мучительным способом. Что ему все это, если в нем практически не осталось разума? Он сражается на одних инстинктах, на мышечной памяти, въевшейся в его кровь за десятки лет службы. Десятник уже мертв. И я решил убить мертвеца. Да, подобная глупость действительно заслуживает наказания смертью. Не знаю, о чем думал Таталем Со, упавший на колени сразу, как только начал звучать этот замогильный смех. Но я на снисхождение со стороны старого десятника даже не надеялся. Что ему можно предложить за мою жизнь, когда ему ничего уже не нужно? И тут Таталем Со меня удивил. Пока я от страха и отчаяния потерял всякую надежду и полностью погрузился в свои мысли, он заметил, как смеющийся десятник начал поднимать свой тесак вверх для удара. И молодой маг начал ронять слезы и сопли, умоляя сохранить ему жизнь. «Господин десятник!» Заикающимся голосом пытался он успеть сказать последние слова в своей жизни. «Я заплачу за свою ошибку! У меня на счету в банке есть 100 ОС! По возвращению в город все переведу вам! Только пощадите, прошу! Умоляю! Только пощадите!» Размазывая сопли по траве, не унимаясь, повторял Таталем Со. И тесак, словно время стало течь в разы медленнее, начал неторопливо поворачиваться в мою сторону. Темные капли крови срывались с клинка, словно отсчитывая последние мгновения моей жизни. Старый Ирчин уже не смеялся. Он внимательно уставился на меня, Несмотря на полную темень, забрало шлема десятника было поднято, и мне было прекрасно видно безразличное, покрытое шрамами и свежей кровью, лицо господина Ирчина. Своему счастью и удаче не верилось совершенно. Задыхаясь воздухом, боясь не успеть сказать спасительных слов, я с трудом выдавил их из себя. «Господин десятник, простите, я заплачу. Я отдам все, что у меня есть, только сохраните мою жизнь. У меня есть 200 ОС, я все отдам вам. Только пощадите, прошу, умоляю». Сбивался и снова продолжал мольбы, видя, как тесак замер над моей головой. А слезы от страха непроизвольно катились по моему лицу. Такого ужаса в своей жизни мне испытывать еще не приходилось. Огромный тесак замер прямо напротив моего лица. В этот момент глаза господина Ирчина, казалось, были наполнены одновременно ненавистью и отвращением к ничтожным крысам под его ногами. И когда я уже окончательно потерял надежду, ночную тишину буквально разорвало его шипение. «Какую веру я могу принять за ваши жизни?» После чего он неуловимым движением убрал тесак в карту и начал удаляться вверх по холму. А я, не веря происходящему, продолжал стоять на коленях, глядя на удаляющийся силуэт, а в ушах по-прежнему звенели его слова. И лишь когда мы услышали громкий окрик, только тогда смогли подняться на ноги с Таталемом Со. «Мареш, организуй охрану магов!» — проревел десятник.